далеко-далеко за городом, там, где кончаются все дороги и начинается густой лес, жил-был один маленький жадный дракончик. Он ни с кем не любил делиться и постоянно говорил: «Все мне, мне и мне». Просыпался дракончик рано-рано, чтобы успеть съесть как можно больше всяческих сладостей. Вот и в это утро он проснулся немногим позже обычного. Опять проспал. Дракончик вышел из пещерки, сделал зарядку и приступил к водным процедурам. Он подошел к большому мухомору, на котором висел умывальник, ополоснул мордочку и снова вернулся в пещеру. Да мне пора завтракать. А что у меня на завтрак? Дракончик уселся за столик, на котором стояло множество всяческих сладостей. Ничего. Он съел целый горшочек меда и полную сахарницу сахара, но все равно остался голодным. А что у меня на обед? Дракончик снял с полочки банку клубничного варенья и вылизал ее до самого донышка. Так, мало, мало. А что у меня на ужин? О! Дракончик съел все свои запасы, но даже после этого не наелся. А где бы мне еще позавтракать? Ну и пообедать. Да и поужинать уж заодно. Дракончик вышел из пещерки и отправился бродить по лесу. Не годится мне горчица, и от перца я бегу. От горчицы огорчиться, и заплакать я могу. Лесные зверюшки хорошо знали дракончика. Сластёный идёт! Завидев его, они прятались в свои домики, закрывали все окна и запирали все двери. Я люблю жевать конфеты и халву, и сладкий мед. Тот, кто любит дело это, хорошо меня поймет. О! Вдруг на глаза дракончику попалась конфетная обертка. На ней было что-то написано. Приглашаю на день рождения. День рождения отмечал маленький плюшевый мишка. Он приготовил много-много вкусных пирожных и ждал гостей. Вот я и большой. Мне уже 3 года. Перешагнув через порог медвежьей избушки, дракончик, не говоря ни слова, уселся за стол и тут же начал уплетать за обе щеки сладкие пирожные. Медвежонок этому очень удивился. Кто ты? Ты, наверное, первый гость? Ну что ж, я очень рад. И я тоже очень рад. Следом за дракончиком в избушку вошел щенок. В подарок медвежонку он принес большую шоколадку. Поздравляю! Спасибо. Медвежонок положил шоколадку на стол, и дракончик тут же сцапал ее. Шоколад я тоже люблю. Затем в избушку вошла кукла Аленка. В подарок медвежонку она принесла большой сладкий торт. Ах, сколько гостей! Как я рада! Поздравляю! Увидев торт, дракончик жадно облизнулся. Это я тоже люблю. Медвежонок был очень рад гостям. Спасибо, друзья. Пора садиться за стол. Давайте пить чай. Я согласен. Давайте пить чай. Гости подошли к столу, но увидели на нем лишь обертки от конфет да крошки от пирожных. Ах, ничего нет. А где же все? Это он все съел. Ах, целый торт. Ему будет плохо. Мне плохо? Мне очень хорошо. А нам всем очень плохо. Давайте смотреть телевизор. А по телевизору в это время передавали репортаж с кондитерской фабрики. Здравствуйте, дорогие малыши. Мы приглашаем вас на кондитерскую фабрику, и вы окажетесь в сладкой сказке. Вот это да! Я пошел! Дракончик подбежал к телевизору и прыгнул прямо в экран! Кондитерская фабрика! Пойдем! Один за другим друзья забрались в экран и оказались на кондитерской фабрике. Друзьям подошел главный кондитер. Он дал каждому по шоколадной конфетке. Дракончик съел свою конфету и посмотрел на медвежонка. Дай конфетку. На. Ну, давай, он уже съел. Всем же поровну досталось. Постойте, как же вы это делите? А вот как. Тебе, мне, медвежонку. И щенку. Неправильно. Вы знаете, кто я? Вы знаете, как я привык? Мне и мне. Ужадина. С таким и водиться не стоит. Ну и не надо. Дракончик отправился путешествовать по кондитерской фабрике в одиночку. Первым делом он заглянул в шоколадный цех. Ой, я тут на целый год пообедаю. Дракончик подошел к конвейеру, по которому двигались жареные кофейные зерна. Он прыгнул на конвейер и, думая, что зерна – это конфеты, попробовал одно из них. Фу, какая она горькая. Ой. Двигаясь по конвейеру вместе с зернами, дракончик не заметил, как его затянуло в дробилку. Ой, спасите! На крик прибежали игрушки. Они схватили дракончика за лапки и вытянули из дробилки. Вот видишь, до чего может довести жадность. А шоколадные зерна горькие. Тогда пойдемте посмотрим, как горькие зерна превращаются в сладкий шоколад. Друзья подошли к специальной машине, из которой один за другим выпрыгивали аккуратненькие шоколадные брусочки. Ну, посмотри. посмотрели и пошли. Игрушки зашагали дальше, а дракончик подошел к большому баку, на котором было написано «Шоколадная глазурь». Вот это уж, наверное, настоящий шоколад. Дракончик взобрался на бак, но не удержал равновесия и свалился прямо в шоколадную глазурь. Спаси! Бежим! Игрушки услышали крик дракончика и поспешили на помощь. Первым к дракончику подбежал щенок. И кричи, держись за хвост! Щенок поднатужился и вытащил дракончика из глазури. Фух, не хочу я больше шоколада. Все. Вот и закончилось наше путешествие. До свидания, дорогие малыши. Ой, надо уходить. Игрушки попрощались с кондитерской фабрикой и выбрались из телевизора. Последним выбрался дракончик. Спасибо тебе, сказка! Он подошел к игрушкам и виновато опустил голову. Мне стыдно. Неужели? Да, я неправильно делил. Все мне одному. Какой смешной. А надо делить так. Всем поровну. Вот и хорошо. Друзья взялись за руки и вышли во двор. На дворе уже был вечер. В небе зажглись яркие звезды. Дракончик начал срывать их с неба и раздавать друзьям. Это тебе. А это тебе. Ой, спасибо. А это тебе, Миша. А это мне. Нет, это вам.